Глава 41. Настя. Вечер заканчивается быстро. Эмоциональный выдался денек. А у нас с Ильей так и вообще сутки. Поэтому уже в начале 12-го расходимся. После его с Марго разговора на террасе что-то все же изменилось. И я никак не могла понять, что. То и дело натыкаясь на задумчивый взгляд Сокольского. Мы идем до апартаментов Сокольского в тишине. Илья молчит. А я и не знаю, какие слова сказать, чтобы загладить ту рану, которая, как мне кажется, открылась при встрече с его прошлой любимой, как бы он ни отрицал. И я уже и так прекрасно догадывалась, что тогда произошло. Не нужно быть великим стратегом, чтобы сложить 2 и 2. Бывший лучший друг, бывшая невеста, нынче муж и жена. Не любящие друг друга муж и жена, судя по тому, что я услышала. Не может быть ничего ужаснее несчастных браков, когда каждое утро ты вынужден просыпаться в постели с человеком, который, если тебе и не противен, то неприятен. Хотя вру, может, безответная любовь. Но если первое – это твой выбор, твое решение, то второе. И, судя по всему, в его жизни был именно второй вариант. А судя по тому, что я вижу сейчас, по его состоянию, взгляду, все еще любит – обидно. Больно так, что даже дышать удается с трудом, так сильно ноет в области сердца. Но он никогда ничего мне не обещал, а я слишком взрослая девочка, чтобы строить воздушные замки. Мы заходим в темную квартиру также молча. Я не спрашиваю, почему мы пришли сюда, не в дом его родителей, почему не остались в ресторане с его сестрой и мужем. Я просто привыкла доверять и идти за ним, что на работе, что вот здесь». Послушная, жалостливая и любящая его Настя. «Располагайся, Настя». Бросает Сокольский устало и, стянув с себя пиджак, уходит на балкон. Подкатывает рукава рубашки и тянется к пачке сигарет. Снова. А ведь говорил, что бросит. Я же так и замираю в нерешительности на пороге. Обхватываю плечи руками. Зябко. Хоть на улице и добрые 25+. Рассматриваю прекрасно сложенного мужчину и смахиваю покатившуюся по щеке непрошенную слезинку. Между нами напряжение. Будто каждый из нас хочет что-то друг другу сказать, но не решается. И я даже представить боюсь, что скажет мне Илья. «Ты все еще любишь ее, да?» Горько на душе, но я улыбаюсь и делаю шаг, ближе к нему. «Нет, Настя». Вопреки его состоянию, говорит Илья ровно. И, как оказалось, никогда не любил. Вздыхает, затягиваясь, но так и не повернувшись ко мне, будто прячет взгляд. «Тогда почему ты так расстроен?» «Потому что это неприятно, и я скорее задумчив, чем расстроен». «Что неприятно?» «Вся ситуация, эта встреча, это...» Резко замолкает Сокольский. «Это вольно-невольно заставляет вспомнить, какой тебе однажды всадили нож в спину». Гадко, да и страшно подумать, во что превратилась женщина, на которой ты хотел жениться. Деньги портят людей. Вздыхает Илья и выдает рваные фразы. Противно и мерзко. А как представлю, что на месте Дениса мог оказаться я? Подносит сигарету ко рту и затягивается Илья. Поэтому ты такой. Какой? Оглядывается мужчина через плечо. Странный, угрюмый. «Потерянный». «Я просто в очередной раз понял», — продолжает кидать односложные и загадочные фразы мужчина. «Что понял?» «Какой я дурак, Настя. А ведь Марго права». «Я даже не сразу нахожусь, что на это ответить. Но мне и не нужно. Моя роль сегодня — слушать». «Раз уж я обещал тебе все рассказать», — ухмыляется Илья. «Начну с того, что мы встречались с университета». Почти 4 года. И Марго всегда была такой. «Какой?» Спрашиваю с опаской. Любила деньги, связи. Для нее было важно положение в обществе. В общем, в чем-то похоже на мою мать или на ту же Анжелу. Но понимать я начал это только спустя годы после расставания. Тогда у меня розовые очки были на глазах. И я наивно верил, что любил. А еще у меня был друг. Лучший, со школьной скамьи. Усмехается Сокольский, а я ежусь от резко налетевшего порыва ветра с моря. Денис. ее нынешний муж. Скорее для себя озвучиваю. Мать ее, кстати говоря, не одобряла. Почему? Чувствовала? Хоть Эмма Константиновна и вредная женщина, с собственными, не всегда верными понятиями и принципами, но детей своих любит и как мать желает только лучшего, уверена. Нет, Марго была из простой семьи. Более того, дочь работавшего на тот момент в нашем доме повара. Ух! Выдыхаю со свистом. Оказывается, я ошиблась, и никаких богатств и положения у его бывшей нет. Поэтому-то, по легенде, ты модель и прочие прелести. Оборачивается Илья, облокачиваясь на перила и бросая взгляд из-под хмурых бровей. Такой расстроенный и уставший, что хочется просто остановить его монолог и отвлечь, помочь расслабиться и забыть этот ужин, как страшный сон. И я уже 1000 раз пожалела, что не согласилась на его предложение уехать еще до встречи с Инной. Может, тогда у нас был бы еще один потрясающий вечер наедине? А... Делаю шаг по направлению к Илье, соображая, как бы правильнее спросить. Каким образом она оказалась женой друга, а не моей? Угу. Да, все стандартно. Усмехается мужчина, снова отворачиваясь и упираясь руками в балконные перила. Так сильно сжимая, что, кажется, камень в его ладонях сейчас рассыплется в труху. Как в анекдотах, знаешь, муж раньше времени вернулся из командировки и узнал, что он олух, которому уже почти год наставляли рога. Ничего необычного. Мы здесь тоже все люди. Год? Вскрикиваю, удивленно округляя глаза. Идиот, правда? Но там оказалось предложение выгодней. Денис всегда сидел на полном обеспечении папаши, тогда как я начинал без денег и с нуля поднимал фирму сам. Выбор был прост. Деньги и выиграли. Вот же! Сжимаю кулаки и скреплю зубами от злости. Змея! На что Илья только тихонько смеется и заявляет. Плевать. Машет головой, словно сбрасывая воспоминания. Нет, правда. Уже слишком много времени прошло, и теперь плевать. Теперь я понял, что тогда сильно ошибался, полагая, что люблю. Льются потоком слова признания. Подхожу со спины, обнимаю, утыкаюсь щекой в его широкую спину, за которой любая бы ощущала себя, как за каменной стеной, и прижимаюсь так сильно, как только могу. И как бы он знал, как сильно хочется мне забрать его боль на себя. Но все, что я могу, к сожалению, только спросить. Чем я могу помочь, Илья? Сжимаю ладони на его груди, ощущаю его сумасшедший пульс, быстрое тук-тук-тук-тук, и слышу смешок. Легкий и беззаботный тихий смешок в ответ на мой вопрос. Почему ты смеешься? Потому что ты не представляешь, сколько уже сделала и делаешь, Загорская. Машет головой Илья, выкидывает тлеющую сигарету и, разворачиваясь ко мне, подхватывает за талию, приподнимая. Отрывая от земли и заставляя вцепиться в его плечи, кружит, так заразительно улыбаясь. А я растерянно хлопаю ресницами, смотря в его горящие смешинками в ночи глаза, и не понимаю, что происходит, что за смена настроения. «Мне не нужна Марго. Теперь в моей жизни появилась другая женщина, которая и показала, что значат настоящие чувства, когда искрит Загорская». Когда дышать без нее не можешь, когда услышать ее голос — первая необходимость нового дня. Выдыхает Илья, как на духу, а я все. Сердце остановилось. «Знаешь, что ты можешь сделать для меня еще, Настя?» — шепчет, смотря на меня снизу вверх. «Что?» — трогаю указательным пальчиком губы, что умеют так неистово любить. «Все, что угодно». Говорю, ни грамма не сомневаясь, что с ним готова на все. Люби меня всю жизнь так же сильно, как я тебя, Настя. Больше мне ничего не нужно. И я, удивленно вскидывая взгляд с его губ в глаза, кажется, перестаю дышать. Смотрю в его черные омуты, а там столько... Такой хоровод, такая лавина из нежности, трепета, задора, что мне кажется, что я ослышалась, что моя буйная фантазия сыграла со мной злую-злую беспощадную шутку. Что? Выходит со скрипом и Илья ставит меня на ноги, а сам тут же опускается передо мной на одно колено, обнимая и утыкаясь носом в голую полоску кожи, что выглядывает из-под топа. Целует, заставляя потеряться в пространстве еще больше. — Насть, что ты делаешь? Улыбаюсь, а сама чувствую, как начинает нещадно щипать глаза от слез. — Вставай! Тяну его за руки, пытаясь поднять. Но где я, а где Илья? — Не надо так шутить, Сокольский. Говорю, уже всхлипывая. — Пожалуйста. Я не шучу. Ни намека на улыбку на его лице. Только решительность, граничащая с безумством. — Выходи за меня, Настя. — Илья Пере... — Я тебя люблю. Так прямо, в лоб, твердо и уверенно. У меня, кажется, в этот момент земля ушла из-под ног. Я забыла, как делать вдох, как говорить, как моргать. Просто стою и смотрю на него, на мужчину, что стоит передо мной на одном колене и прижимает, что есть сил. А в голове осталось единственное громкое и так опаляющее сердце пламенем «Я люблю тебя». Неужели такое может быть, чтобы закоренелый холостяк Илья Сокольский кого-то полюбил? «Нет», — шепчу, отвечая на свой же вопрос. «Илья, мне больно». Признаю и упираюсь ладошками в его плечи, чувствуя, как ноет сердце. «Для тебя это шутки, мимолетно, а мне... мне...» «Мимолетно?» Подскакивает на ноги Илья, снова сгребая в охапку, не позволяя ей шага сделать от него, обхватывая ладонями лицо и заставляя смотреть в глаза. «Я никогда в жизни ни в чем так не был уверен, как в том, что я хочу тебя, Настя, себе, на всю жизнь, Загорская. Люблю!» Рычит мужчина, отирая подушечками больших пальцев слезы, что катятся градом. «И я пытался, честно пытался воевать с собой. 2 года, что ты, такая неотразимая, мельтешила перед глазами и флиртовала с Вадиком. Гнал от себя ночами твой образ, искал легкую замену, но устал». Схлип удержать не удается, а каждое его слово летит прямо в цель. «Знаешь, когда я понял, что к Марго у меня никогда не было чувств, и если и были, то и на сотую долю не такие сильные, как к тебе». Илья наклоняется и легонько касается губами моих губ, прижимает к себе, что есть сил. «И я понял, когда ты вышла танцевать, Настя». Продолжает уже шепотом и закрывает глаза Илья, упираясь лбом в мой лоб. «Ты не представляешь, какой ты была тогда. Неотразимой, удивительной, потрясающей и...» Вздыхает, сжимая челюсти Илья. «И я пропал, Настя. Тогда я понял, что хочу не просто быть с тобой, а хочу семью, настоящую семью, Загорская, что не хочу ни на день отпускать, ни на миг. Хочу детей с тобой и просыпаться хочу с тобой, как сегодня, на всю жизнь». Слова, слова, слова. Их так много, и чем дальше, тем больше слез. Только уже не от того, что больно, а от радости, от чувств, что переполняют, от эмоций, которые на пределе. И я просто реву, глотаю слезы и реву, позволяя Илье ловить губами слезинки, что катятся по щекам, и целовать, миллиметр за миллиметром. И хочется кричать от радости, от счастья, что переполняет. Но я, только привстав на носочки и поймав его губы, целую, крепко-крепко и томительно нежно, вкладывая в это прикосновение всю свою любовь. Обнимаю за шею и не могу найти в себе силы оторваться хоть на секундочку от моего Ильи. «Люблю», — шепчет мой мужчина. «Больше жизни люблю». Чувствую, как сильные руки поднимают меня, отрывая от пола, и уносят прочь с балкона в волнующую темноту спальни, туда, где нам с ним и слов не надо. И кажется, наши тела уже давно и упрямо тянулись друг к другу, научившись общаться без глупых разговоров.